Наконец, через заказчиц Сильвии Аннетта получила несколько уроков с иностранками. Она учила говорить по-французски американок, которые были с ней любезны, предлагали на раз прокатиться в экипаже, но платили до смешного мало и даже не понимали, что следует платить дороже. Они, не задумываясь, платили 100 франков за пару ботинок, а Аннетта получала у них всего 1 франк за урок. В то время, в 1903-1904 годах, нетрудно было найти преподавательницу, которая брала и по 50 сантимов. Аннетта, хотя и не имела возможности выбирать, вначале не соглашалась на такую постыдно низкую оплату, а после долгих поисков не нашла ничего лучше. Зажиточная буржуазия готова тратить сколько угодно на обучение своих детей в привилегированных школах, так как эти затраты делаются на глазах у общества, зато домашних учителей она нещадно гнусно эксплуатирует. Ведь этого никто не узнает. Тут имеешь дело с людьми обездоленными, которые не станут артачиться. Один откажется, так на его место найдется десяток других, которые будут умолять, чтобы их взяли. Одинокой и неопытной Аннетте трудно было защищаться, но она обладала практической жилкой ривьеров, а гордость не позволяла ей соглашаться на унизительные условия, на которые шли другие. Аннетта была не из тех кротких овечек, которые охают да вздыхают, но соглашаются. Она не охала и не соглашалась. И сверх ожидания такая тактика имела успех. Люди трусливы. Аннетта говорила «нет» с высокомерным спокойствием, которое делало невозможным всякий торг. С ней не смели обходиться так, как с другими, и предлагать мизерную плату, но и ей платили немногим больше. Приходилось тяжко трудиться, чтобы прокормить себя и сына. Ученики ее жили далеко и в разных концах города. А в Париже тогда еще не было ни автобусов, ни метро. К вечеру она тянула ноги. Ботинки от такой ходьбы быстро снашивались. Но у нее было крепкое здоровье и доставляло удовлетворение то, что она сама зарабатывает свой хлеб. Этот труд ради куска хлеба был для Аннетты интересным и новым переживанием. Всякий раз, когда она выходила победительницей из столкновения с эксплуататорами, она была очень довольна своим днем, подобно тем игрокам, что радуются выигрышу, забывая о ничтожности ставки. Она училась узнавать людей. То, что она видела в них, не всегда радовало глаз, но в жизни все надо узнать. Она познакомилась с миром безвестного труда. Правда, сближения настоящего, глубокого не было, ибо если богатство разобщает людей, то и бедность разобщает их не меньше. Каждый поглощен своим трудом и заботами, и каждый видит в другом не столько товарища по несчастью, сколько конкурента, отнимающего у него какую-то долю благ земных. Такое чувство Аннетта замечала в женщинах, с которыми ей приходилось конкурировать, и оно было ей понятно. Ведь по сравнению с этими женщинами она могла считаться счастливицей. Если она и работала, чтобы не быть сестре обузы, то все же у нее была сестра, и ей не грозили ужасы нищеты. Она не испытывала лихорадочной неуверенности в завтрашнем дне. Ребенок был ей утехой в жизни, и никто не покушался отнять его у нее. Как же можно было сравнивать ее судьбу с судьбой хотя бы той женщины, историю которой ей довелось узнать, учительницы, уволенной за то, что она, как и Аннетта, имела смелость стать незамужней матерью? Правда, вначале ее терпели на службе, поставив условием, чтобы она скрывала, что у нее есть ребенок. Она была сослана, как опальная, на работу в деревенскую глушь и была вынуждена расстаться со своим малышом. Но когда он заболел, она не выдержала и помчалась к нему. Тайна ее открылась, и добродетельные жители деревни стали грубо издеваться над ней. А университетское начальство, разумеется, санкционировало приговор народа, вышвырнув на улицу мать с ребенком, как нарушители кодекса морали. Вот у кого она теперь приходилось отбивать жалкий кусок хлеба. Она не предлагала своих услуг там, где домогалась работы эта женщина, но ее всегда предпочитали другим именно потому, что, меньше нуждаясь в работе, она не гналась за ней так настойчиво, как они. Люди не уважают тех, кто голоден. И несчастные, оставшиеся за бортом, видели в Аннетте захватчицу, которая их обкрадывает. Они сознавали, что несправедливы к ней, но когда человек сам является жертвой несправедливости, ему надо на ком-то выместить обиду. Аннетта наблюдала теперь самую страшную борьбу. Борьбу трудящихся, не с природой, не с обстоятельствами, не с богачами, чтобы вырвать у них кусок хлеба. Нет, борьбу тружеников между собой, вырывание друг у друга крох, падающих со стола богачей или скаредного креза государства. Вот что делала тяжкая нищета. А для женщин она была еще тяжелее. И в особенности для женщин того времени, еще не сплотившихся, они вели между собой войну первобытных дикарей, один на один, вместо того, чтобы объединить свои силы, они их дробили.